По случаю Дня Солнца высшему руководителю Ким Чен Ыну прислал корзину цветов президент государства Палестина Махмуд Аббас. Корзина Ким Чен Ыну передана 13 апреля чрезвычайным и полномочным послом государства Палестина в КНДР Исмаилом Ахмадом Мухаммадом Хасаном через нашего министра иностранных дел Ли Ёнхо.